Дорогая церковь, откроем Евангелие от Матфея, 16 глава. Прочитаем стихи 18 и 19. «И я говорю тебе, ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Приятная такая тема. Вот у вас общение на сегодня, на завтра. И вот этот стих такой дорогой Священного Писания. И непростой стих, братья и сестры. Непростой. Вот когда мы читаем вот этот стих, что нам представляется вот сразу? Ну, что-то черное, страшное или рогатое, и на верующих идет, а нам как быть? Или что нам вот представляется? Я в церкви уже больше 30 лет. Ну, уже скоро 20 лет, как преподаю на курсах библейских. Мне интересен каждый стих. И чем дальше, тем интереснее вся Библия и всякое толкование. Братья и сестры, сам размышляю над этими уже хорошо знакомыми стихами не один день и не один год. «Создам церковь, и врата ада ее не одолеет». Почему-то сразу так мысль идет, ну, силы темные пойдут. Что нам делать? Да, действительно, братья и сестры, непростой вопрос, что нам делать. Я вообще ваш немножко земляк. Тут если проехать Ромны, еще несколько десятков километров чуть-чуть на север, то я вот с тех краев, юг Черниговской области. В наших краях верующих до сих пор нету. Вот мы с братьями черниговцами объехали в одну неделю все села. Кто был с евангелизацией? Никто не был. Ни иеговисты, ни субботники, ни православные, никто еще не был. Печально, конечно. Ну, а вот ворожей гадатели – такое явление поширенное. Я так и вырос в этой атмосфере. Но когда уже познал Господа, так глубоко залез в эту атмосферу, что пришлось с трудом вылазить, то я немножко познакомился, что такое врата ада и темные силы. Ну, уже не теоретически, так, по рассказам, а наяву столкновения были. Понимаешь, что это такое? Ну, вы знаете, как-то вот раз братья поехали на библиотеку, говорят, там молодые люди пришли и не знаем, что хотят. Поехали с нами. Ну, я поехал. Они подошли трое, говорят, мы сатанисты, хотим с вами побеседовать. Ну, я взял Библию, куда мы пойдем? Они говорят, в пустынное место. Ну, и вывели меня в пустынное место, действительно, ни жилья, ни людей, никого. Сели мы беседовать. Но беседа наша закончилась вот чем. Я так уже не буду рассказывать, в общем, суть беседы. Кто сильнее, Бог или дьявол? У нас стал вопрос. Они говорят, дьявол. Вот он в вечности победит Христа, и мы будем с ним царствовать. А вам, говорит, конец. Вот как. Тогда говорю, вот такой вопрос. Скажите, вы знаете, что Христос изгонял бесов? Знаем. И апостолы изгоняли? Знаем. И служители наши по сегодняшний день с постом и молитвой изгоняют бесов из душ людей? Знаем. Назовите мне хоть один пример, чтобы ваши пресвитеры, у них тоже пресвитеры рукоположенные, и тоже постятся, и с молитвой, изгнали Духа Божия из одной хоть самой немощной нашей бабушки члена церкви. Они молчат. Вы можете назвать такой пример? Молчат. Не можете. И никогда не назовете. И никогда в истории церкви такого не бывало. Так почему же вы так утверждаете? Если на земле Христос вам вот столько не уступает, почему вы думаете, что в вечности прямо вот сатана его завалит, и все, и будет победа? Молчат, братья и сестры, ответить нечего. Так кто сильнее, церковь или врата ада, братья и сестры, церковь? Церковь? Вот какая она есть, вот немощная такая, может старенькая, может уже и сил-то мало, но там Господь Иисус Христос присутствует властью, победой. Дана мне всякая власть на небе, на земле, над всем видимым и невидимым. Покоритесь. Кто не покорится, братья и сестры? И как-то пришло время, когда я сам выбирался с этих сетей, и вот читал в первом послании Коринфянам с 15 главы, хорошо знакомые нам с вами стихи. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Но мы обычно эти слова, вот ад, где твоя победа, смерть, где твое жало, приписываем Господу Иисусу Христу. Так оно, братья и сестры. Он первый, который победил и смерть, и все силы ада победил. А я когда читал это место, у меня вставал такой вопрос. Ну, а я как член церкви, могу ли дойти до такого состояния, что тоже стану и скажу, ад, где твоя победа? И чтобы он молчал и не имел ничего сказать. Или встану и скажу, смерть, а твоя где жало? И смерти нечего сказать, потому что жало смерти грех, а я все грехи исповедал. И у меня встал такой вопрос, могу ли я когда-нибудь тоже вот так во имя Господа Иисуса Христа стать и так сказать, и чтобы я стоял, и ни смерть, ни ад ничего сказать не могли. Можно ли так исповедоваться, можно ли так ревновать из святой и чистой жизни, чтобы вот так стоять? Вот такой стал у меня вопрос, братья и сестры. Почему стал вопрос? Потому что вот читаем стих 58, это же 1 Коринфянам 15 главы. Итак, значит, слово «итак» на что указывает? На то, что мы сейчас с вами прочитали? Да. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщечен пред Господом. Потому что Бог даровал нам победу Господом нашим Иисусом Христом, и мы пред лицом ада, пред угрозами смерти, начинаем делать труд духовный, дом духовный Господень устроять. И поощрение такое, братья, не только старайтесь, не только успевайте, но преуспевайте. Не тщетно будет все, что вы делаете, не развалит ад. Не сотрет в порошок, не сметет. Будет стоять, даже если все силы ада вместе с смертью будут вокруг ходить, ни одного духовного камня не тронут, братья и сестры. Не тронут. Господь сказал, я создам церковь мою. Это когда создам? Ну и тогда, когда Он говорил, в день воскресения, в день сошествия Святого Духа, и на второй день, и на третий день. И в сегодняшний день мы читаем это же Слово Господне. Он создает церковь. Кто строит дом духовный? Сам Господь Иисус Христос. Кто посмеет помешать Ему строить, братья и сестры? Никто. Никогда. До пришествия Господня вовек никто ничего не помешает. Давайте мы с вами обратимся к первому посланию Петра. Это вторая глава. Хорошо нам с вами знакомые стихи. 9 стих. «Вы род избранный, царственное священство». Знакомый нам с вами стих. И стих 5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Живые камни. Значит, будьте тверды, живые камни. Стройте дом духовный. Не бойтесь сил ада и смерти, не бойтесь. Прошло довольно много времени, братья и сестры, пока я смог на одном братском общении засидеть. Братья, я перестал бояться дьявола, перестал бояться смерти. Братья и сестры, перестал. Потом думаю, это по Писанию, по Писанию. Господь не боялся, не боялся. И мы в Господе не должны бояться, ничуть не должны бояться, ничуть. И вот Господь через апостола Петра завещевает вот такое завещание. Вы, царственное священство, устрояйте из себя дом духовный, камни живые. Я первый камень лег победою. И вы, живые камни, на этом камне, ложитесь теперь камень за камнем. Победной жизнью, братья и сестры, победной, бесстрашной жизнью. И когда придет Господь, наполнит дом всей славой и возьмет туда к себе. У нас так вот прошла, слава Богу, неделя молитвы в церкви, как и у вас, конечно, по братскому листку. Каждый день тема, вот, собрание, назидание. Я усиленно молился, Господи, вот очередной год идет, очередная неделя молитвы. Ну, не по форме, а по духу. Господи, скажи, что сегодня самое насущное в это время? Вот Мне приходится много бывать в церквах, вот, много в труде Божьем. Ну что сегодня, вот наше переживание как священников Нового Завета, что самое главное, самое насущное? Братья и сестры, к концу недели молитвы у меня созрел такой ответ. Четкое соблюдение заповедей Господних. Вот, ну, просил у Господа ответа, Он мне его дал. Значит, на эту ниву и будем выходить. Здесь будем подвязаться. Здесь сражаться будем. Терпеть будем, уставать будем, плакать будем. Снова будем вставать и снова будем сражаться. За чистоту заповедей Господних. Любой ценой, братья и сестры. Мы ведь с вами помним по книге Исход, когда Господь избрал народ израильский в себе. Это книга Исход, 19 глава. Ну, как он его видел? Казалось бы, пусть будет народ верующий. Ну, и пусть будет. Пусть он будет ходить туда, когда Бог их поведет. Пусть и ходит. Пусть молится, там жертвы приносит, пусть. Но еще одно, братья и сестры, важное такое вот примечание. Книга Исход, 19 глава, 6 стих. «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот что Господь видел наперед, когда выводил народ израильский из Египта. Кто как для чего выходил? Кто от работы устал, может быть, кто для чего? Господь хотел устроить из израильского народа царство священников. Это сколько царство? Это значит много-много-много. Ну, 600 тысяч мужчин. Вот они все пусть будут священниками. Так хотелось Господу, чтобы все были священниками. Все. А кто же работать будет? Господь говорит, я прокормлю. Так вот, в благоволении будет таком, что манну с неба каждый день буду давать, только чтобы все до единого ревновали о священстве. Но, к сожалению, братья и сестры, получилось вот это полное царство священников? Не получилось, не получилось. Колено Левина отделилось. Вот мы читаем Второзаконие 31 главу, когда Моисей сошел с горы, и увидел, что сделали тельца. Что он сказал, когда сошел с горы? «То Господень ко мне, то Господень ко мне». И сыны Левиины взяли мечи, и Господь сказал им, «Поражай, поражайте братьев своих, родных своих, невзирая ни на что». Вот такая пусть у вас будет ревность. Ну, о заповеди Божьей, о святости Божьей, о чистоте Божией. Ну, как хотел Господь, чтобы весь народ израильский такой ревнитель был, оказалось, только сыны Левиины. И твердой рукой поражали, невзирая ни на кого, взирая только на одно. Пред Господом должна быть заповедь чистая и свята. Кому поклоняться? Господу Богу одному. Как же вы начали поклоняться золотому тельцу? И когда вот такую ревность явили сыны Левиины, Господь говорит, вот они будут священниками. Они будут священниками. Но остальные, братья и сестры, но остальные как-то, ну, тоже богобоязненные, тоже верующие, но в отношении такое твердое исполнение заповеди, ну, как-то, ну, помягче, ну, поприблизительнее. А может, где-то можно и нарушить, а потом опять исполнять. Ну, как-то вот так. Господь посмотрел на них, посмотрел, говорит, нет. Только из сынов Левиных. Вот они вот этот момент посвятили свои руки Господу. Вот эти твердые руки пусть приносят мне жертвы, совершают священство. Потом мы с вами в книге Иисуса Навина читаем в первой главе три раза. 6 стих, 7 стих и еще 9 стих. «Будь тверд и мужествен». 6 стих. 7 стих. «Только будь твердый, очень мужественный, тщательно храни, исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно в всех предприятиях своих». Так я частенько спрашиваю братьев молодых, скажите, сколько раз Господь говорил Иисусу Навину, «Будь твердый, мужествен»? Нашел эту книгу «Исход». 32 глава, где левиты сражались. Значит, сколько раз Господь говорил Иисусу Навину, будь тверд и мужествен? Говорят, три. Но я перебрал книгу Второзакония, в книге Второзакония нашел еще 4 раза было сказано Иисусу Навину, будь тверд. И утверди его, и будь тверд. И меня получилось 7 раз. Значит, когда Господь ставил его на служение, 7 раз ему сказал: «Будь тверд и мужествен». Братья и сестры, что так много? И в чем быть твердым и мужественным? Ну, Господь поручил ему разделить землю в удел коленом Израилевым. Надо было изгонять эти 7 народов, там евеев, фарисеев, гергесеев, вот эти все 7 народов, фарисеев и так далее. Ну, значит, будь тверд, когда будешь с мечом на них идти. Да, тоже надо быть твердым. Но не все время же была война, были времена покоя, по 10 лет, по 40 лет земля покоилась. А в это время в чем быть твердым? Братья и сестры, в исполнении заповедей Божиих. В исполнении заповедей Божиих. Ну, неужели так сложно? Вот Бог, вот Его Слово. Прочитал, запомнил. Ну, держись. Братья и сестры, просто. А в жизни просто? Ой, как непросто. Вот недавно беседовал с молодыми братьями, ну, наблюдая, как они ездят, как бывает на дороге, их останавливают вот эти люди в погонах. И привожу им пример. Пришлось быть в Курске на курсах, и подходит один братик, такой высокого роста, солидный, говорит: у меня к вам один вопрос. Какой? Скажите, что должен делать верующий брат, когда его остановил гаишник, когда он нарушил правила? Я говорю: ну, вроде несложный вопрос. Попросить прощения у Бога, у гаишника, заплатить штраф, сколько положено, и больше так не делать. Я говорю: а почему ты меня об этом спрашиваешь? Он говорит: а я вас проверяю. Дело в том, что я сам бывший гаишник. И после покаяния начальник меня еще год держал на дороге, пока я нашел другую работу. Я, говорит, смотрел, что делают братья верующие. А я, говорит, готовился входить в церковь, принимать крещение. Я пробовал себе представить, что делают наши братья верующие, когда надо выйти, попросить прощения у Бога, у Него, заплатить, сколько положено, ехать дальше. Все ли так делают, братья и сестры? И я молодых братьев предупредил: научите с маленького ходить криво, и в больших вопросах такие же будете кривые. Какое служение вам можно доверить, когда в самом малом вы не можете поступить четко и ровно? Вот 2 ровные грани. Нарушил, заплатил, больше не буду, помилуй Господи, и поехал дальше. Не можешь. Оказывается, сложное задание для молодых братьев даже в таком маленьком вопросе. А в больших вопросах, братья и сестры, сложно? Ой, как сложно. Вот наше братство попробовало разделить кесарево и Божие. Ну, кто не знает эту заповедь? Католики знают, православные знают. Баптисты во всем мире знают, что кесарево Божие, оно отдельно Христос вот написал, Матфея 22 глава, 21 стих. Ну, кто не знает? А все разделили. Вот мы начали разделять. 35 лет война. 5000 лет в лагерях и в тюрьмах. 30 братьев и сестер похоронили замученных до смерти. Братья и сестры, вот какая цена, одну заповедь мы пробовали разделить. Кесарево отделить от Божьего. И так связать вот это разделение, чтобы оно было до пришествия Христа. Так в программах документов братских написано. Вот какой ценой обходится. И кто выдержал эту борьбу? Сколько за эти вот 46 лет отошло? Одна волна, другая волна, страдать не хотим. Третья волна, четвертая волна. Еще будут волны, братья и сестры. Легко ли исполнять заповеди? Не так-то легко. Вот Господь Иисусу Навину и говорил 7 раз, и Моисей говорил: утверди его. Будь тверд и очень мужествен, чтобы тщательно исполнить весь закон. Братья и сестры, когда мы с вами перейдем к Новому Завету, ну, какое мы с вами откроем место вот о церкви, о твердости ее? В чем секрет этой твердости? В чем секрет твердости? Ну, мы с вами скажем, ну, Христос же был, вообще-то, Бог, Сын Божий. Он мог одно слово сказать, да и звезды исчезнут, или солнце там остановится. Так оно, братья и сестры. Но Он принял человеческую плоть, чтобы полностью стать в наши условия и дать нам с вами пример, можно ли здесь на земле прожить свято или нельзя. Можно ли исполнить заповеди или нельзя. Полностью снизошел. Ну, как немощен стал, как мы. Образ раба принял. И вот Матфея 4 главу мы с вами читаем. Христос в пустыне. 40 дней постился. И приходит к нему дьявол. И предлагает ему неплохое. Что ему Господь ответил, когда он предложил, чтобы камни сии сделались хлебами? Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Бывает молодым братьям трудно понять, в чем здесь секрет борьбы. Кушать он хотел. Плохое было предложено хлеб, неплохое. Братья и сестры, в чем? Вот здесь был такой момент решительный. Почему дьявол хотел, чтобы Христос вышел из слова Отца? Как бы вышагнул хоть один раз из заповеди, пусть ради хлеба, но чтобы хоть один раз нарушил заповедь. Не Отец сказал, а Он сказал. То есть не по заповеди Отца, а уже по слову сказанному совсем с другого конца. Вот и все, братья и сестры. Вот где была самая-самая такая битва, такое это изнеможение. Потому что в книге Левит, 10 главе, Господь, когда избирал священников, говорил им такие слова, вот 7 стих читаем. «Из дверей скини собрания не выходите, чтобы не умереть вам, на вас елей помазание Господне». 9 стих. «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скини собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши». Чтобы вы могли отличать священное от несвященного, нечистое от чистого. Братья и сестры, вот весь народ израильский, ну, жил у кого как получалось. Кто сколько мог жертвовать. Господь никогда ничего не говорил. Кто больше, кто меньше. Ну, кто молился побольше сутками, там, как дочь Фануилова Анна, вот от старости своей, по 100 молитв день-ночь. Ну, и слава Богу. Ну, кто-то на работу больше ходил, забывал пуститься. Ну, тоже так принимал Господь. Но когда касалось дела священства, сколько мы с вами найдем заповедей Господних, вот, например, Левитам только 7 главу прочитаем. Если нарушал священник заповеди, что Господь говорил? Ну, вот Левит 7 глава, читаем 20 стих. «Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа-то из народа своего». Ну, ошибся, ну, забыл, Господи, я исправлюсь, я больше не буду вот так делать. Нет, братья и сестры, служение священства не забыл. Нет, не так. Нарушил, истребится эта душа. Можем прочитать Левит 7 главу, еще 20 главу, еще Второзаконие, еще начиная с книги Бытие. Везде, где приступил служение священства и неточность, будет или жизнь, или смерть. Здесь Господь снисхождения не допускал. И вот когда Господь, наш первосвященник, вышел на служение, сатана тоже знал эти законы духовные. Он понимал, что не взять его ни с какой стороны, ни со стороны силы, ни со стороны святости. Ну, как его взять? А если подтолкнуть его хоть чуть-чуть, чтобы он нарушил заповедь Господню, все, он из жизни шагнет в смерть. Знает это дьявол, братья и сестры. Духовные некоторые законы очень хорошо знает. Вот почему Господь, когда избирал вот это служение священства, Второзаконие 30 глава говорил, стих 15, «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». Что именно было предложено, братья и сестры? Что имелось в виду? Вот заповеди и вот исполнение. Или от всей души будешь исполнять заповеди Божии, будешь жить. Или будешь пренебрегать этими заповедями. Ну, не главное. Ну, не прямо уж день и ночь, не прямо уж до смерти вот так держаться, изучать день и ночь. Ну, примерно вот в том направлении идем и примерно к встрече с Господом выйдем. Прямо вот копать там, прямо и не спать, что ли, не кушать. И Господь говорит, смотрите, я вам предлагаю. Жизнь и добро, смерть и зло. Стих 19. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложила тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты потомство твое». Всегда Господь хочет, чтобы мы с вами четко, твердо исполняли заповеди Господни. Чего бы это ни стоило. Тогда будет жизнь, будет добро, будет благословение. Вот почему на вот эту битву с первосвященником вышел дьявол Матфея 4 главе. Ну, не так, как отец тебе заповедал. Когда накормит или как накормит, Господь мог сказать, хоть умру с голоду. Когда отец скажет, тогда будет хлеб. Когда скажет вкусить, тогда я вкушу. Но не тебя буду слушать. Потому что это жизнь и смерть, добро и зло, благословение и проклятие. Когда Господь говорил со своими учениками, это уже знакомое нам с вами место, в Иоанна 15 главе, как Он соблюл заповеди Отца, 10 стих. «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Братья и сестры, как соблюл Сын Божий заповеди Отца? Я не сомневаюсь, что с точностью. Ни одна черта, ни одна иота не была нарушена. Ну, кто немножко знакомится с еврейским языком, то буква иота, она величиной запятую нашу. Это е, еврейская. И это не было нарушено. А черта, когда пишут по-еврейски алфавит, он состоит только из согласных. А внизу черточка – это буква А. Или такая черточка, еще черточка – это буква Е. Когда внизу под буквами пишут, тогда они становятся огласованными. Тогда же вот эта черточка не была Христом нарушена, братья и сестры. И мы просматриваем жизнь Его на земле. Какой Он был одинок. Какой был иногда презираемый, ненавидимый, убить хотели спросить в пропасть. Как иногда люди Его не понимали. Но потом в конце же, когда взяли, распяли и плевали на Него и били на Него, как Ему было скорбно. Да, и мы по-человечески перед хлебопреломлением читаем эти моменты. Душа умиляется, мы много плачем, жалеем Его. Есть такая сторона – муж скорбей. Но, братья и сестры, другая сторона, сокрытая от нас. Он же говорит, я соблюл заповеди, и я пребываю в любви Отца. А что это такое? Всей полнотою пребывать в любви Отца. Мы вот это знаем. Вот сокрыто, можем только прочитать, можем, ну, как-то молиться, Господи, открой. Что это за полнота утешения, отрады, радости? Даже больше той отрады, чем скорби ты перетерпел на этой земле. Но это надо заново всю Библию перечитать, чтобы только один этот стих уразуметь. И вот Он нас с вами тоже зовет на этот же путь, братья и сестры. Он знает, что на земле трудно, скорбно, болезненно, слезно, иногда уныло. Но, братья и сестры, все Он знает. Но Он нам предлагает... Давайте ревнуйте об исполнении заповедей, пребудете в Моей любви. Как Я соблюл заповеди Отца, пребывая в Его любви. Вот что хочет Он нам подарить. Что есть прекраснее на земле, чем соблюдать заповеди и быть в полноте любви Христовой? Теперь, братья и сестры, мы так с вами немножко по Писанию прошли. Я хотел, чтобы мы с вами обратились немножко к историческим документам и вспомнили хоть несколько моментов. Вот Господь, вот Его завещание заповеди соблюдать. И вот путь Церкви, Деяния апостолов. Эта книга словом «Аминь» не заканчивается. Она дальше идет. До сегодняшних дней идет. Как мы с вами, как священники Нового Завета, ревнуем об исполнении заповедей Господних. Один момент мы с вами вспомним. 20-30-е годы. Какой вспомним момент? пришла революція. И один из первых декретов, декрет 1918 года, январь месяц, освободить баптистов от воинской службы. Радость была в рядах у верующих. Вот это власть, да, вот это обещание, вот это понимание, что мы же не можем служить, ну как же мы можем, и освобождение. И собрался съезд, и старшие братья решают принять такое решение. На основании этого закона давайте примем решение не служить в армии. Ну вот же власть, вот же закон и освобождение, а тем более по Писанию мы не можем ходить. Братья и сестры, нарушили заповедь или не нарушили? Кто из старцев этого времени, вот с братьями перебираем архивы, найти хоть одну запись? Кто из старцев сидел на этом братском общении и хотя бы хоть сидел, молился и плакал? Братья, куда вы нарушаете заповедь Христову? А кто тогда думал о заповедях Христовых? Думали о сыновьях. Думали о трудном времени, трудной армии было. Да еще гражданская война, еще убьют его там. Думали, что вот законы хорошие, власть хорошая. Ну, думали многое. Но никто не думал, это по заповеди так решать или не по заповеди. Если нарушите заповедь, выйдете из жизни, в смерть зайдете. Я пробую себе представить, если мы в то время на братском общении так встали и сказали, братья бы сказали, брат, ты в здравом уме? Какая смерть? О чем ты говоришь? Свобода, закон, дети наши, сыновья дома наконец-то будут, проблем не будет. Братья и сестры, все ж таки заповедь нарушили. Все ж таки заповедь нарушили. И обиднее всего, что руководящие братья, ну, может, кто-то рядовых по немощи, по занятости, но вы же избраны день и ночь бодствовать над святилищем церкви, святилищем союза, баптистского и евангельского. Бодствуйте день и ночь. Что для вас пища или сон или семья? Вам вот это служение верено. Не спите, поститесь день и ночь. Взывайте к Богу, получите ответ. Братья и сестры, много прошло времени, когда чекисты создают свой штаб, но немного прошло времени. В 22-м году уже был создан секретный отдел ЧК, туда пригласили начальника ГПУ Тучкова, создают партийный штаб по борьбе с сектантами и начинать борьбу по военному вопросу. Сектанты и не подозревали, какую мину им закладывали мирские люди. И как они уже наступили на эту мину, только она еще не рванула. Никто ничего еще увидеть, братья и сестры, не мог. И вот приходит 1923 год, созывают съезд. И один из центральных вопросов, военный вопрос будем решать. 7 дней шел съезд, 6 дней спорили в военном вопросе. Я думаю, сохрани Господь, если бы в наше время, вот собираемся с братьями на съезд, и встала подобная ситуация, мы бы сразу сказали, братья, снимаем этот вопрос, он не идет. Как можно спорить столько времени? Вот так было, такая история, братья и сестры. И в конце принимают решение, теперь служить в армии. Сначала наступили на эту мину не служить, потом та же мина, только теперь служить. Другой ногой наступили. Переиграли чекисты, внедрились в эти ряда вот верующих и надавили, и приняли вопрос. Ну, вы скажете, ну, разные бывают ошибки, разные бывают решения. Да, братья и сестры, бывают и ошибки, бывают решения. Но в этом же году, 23-м, 400 человек, членов церкви, их называли красновородцами, отделяется от московской церкви. Почему называют их красновородцами? Они собирались у метро «Красные ворота». До сих пор есть в Москве такое метро. И сказали, братья, мы не должны вообще решать военный вопрос. И вот это общение был и отец Геннадий Константинович Крючков. Константин Крючков был служителем вот этих 400 отделившихся. Ну, вы скажете, ну и разделение бывает. Ну, чего только не бывает. Потом бывает примирение. Да, братья и сестры, чего только не бывает. Но вы знаете, немного прошло времени, первый помощник Проханова, Андреев, пошел начальнику ГПУ Тучкову и говорит, примите меры к этим красновородцам, а то они неправильно понимают. Тучков принял меры, братья и сестры. Если полистать вот этот сборник документов, это и письмо это архивное есть, как Андрей обращался к Тучкову. И принял меры. Какие меры? С 1923 года по 1929 год осудили 90 братьев из красновородцев, 99 братьев. На вечное поселение 5. Отбыли в лагерях 286 лет. Умерли в лагерях 18 братьев и расстреляли 13. Тучков принял меры. Братья и сестры, что дальше теперь делать? Братья, которые сидели вчера вместе, теперь по вине одних братьев, другие уже в могиле. Что дальше делать, братья и сестры? Вот не зря слово «откровение» говорит, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Да, братья и сестры, бывают ошибки и у нас с вами в жизни, бывает. Но хоть молиться, Господи, помоги хоть не вспомнить тот день, когда я ошибся. Почему? Я с того момента каяться хочу начинать. И буду сокрушаться и плакать, пока ты не помилуешь и не дашь мне новый путь. Если бы хоть одно было свидетельство старших братьев, что вот тогда, когда вышел декрет, мы приняли решение, мы нарушили заповедь Божью. Братья и сестры, большие уже архивные данные собраны. Если так разложить, будут большие и большие стопки. Но ни одно свидетельство не можем пока найти. Оплакивал ли хоть кто-нибудь то, что вы заповедь Божью нарушили? Как же вы выступили из жизни и шагнули в смерть? И хоть бы после этих расстрелов уже были покаяния, хотя бы, братья и сестры. Но вот дальше, если мы с вами полистаем архивные данные, вот я держу список. Это список разнарядка приказ Ежова от 30 июля 1937 года. Оперативный приказ Народного комиссара внутренних дел об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников, других антисоветских элементов. И сектантов сюда вписали. И пишут, план спущенный. Вот, например, Московская область. Читаю. 5000 отправить по первой категории, это расстрел. И 30000 по второй категории дать от 8 до 10 лет сроку. И сроки были определены. Вот такому-то времени, за неделю, там, за две, доложить, что эти 5000 расстреляны, 30000 отправлены в лагерь. И вот список по городам и по областям, эти сотни, тысячи, тысячи, тысячи, тысячи. И когда мы подводим итог, братья и сестры, ну, примерно где-то 25 тысяч братьев, сестер, служителей в основном, актив церкви, были арестованы, отправлены без права переписки. Где-то 22 тысячи домой не вернулось. А теперь, когда уже архивы вот поднялись, собираются вот эти данные, то с 22 тысяч добрая половина была расстреляна за непринятие военного вопроса в 26-м году на съезде. Так и писали. Вот приговор отцу Храпова, Петру Храпову. Антимилитаристская деятельность. Что значит антимилитаристская? Не согласен с решением съезда братьев 1926 года служить в армии. Но он всего лишь не согласен был. Он не выступал, не воевал. Он сказал, братья, не положено нам, священникам, решать военные вопросы на членских собраниях и съездах. И отошел от них. И вот вина, и вот могилы, братья и сестры. Вот один пример только, братья и сестры. Один пример. Что значит нарушить заповедь Божию? Что значит нарушить заповедь Божию? А были живые камни, которые стояли твердо в святости Божией? Были. Вот пришлось быть в Белоруссии, в Брестской церкви. И когда мы вели беседу по истории, брат мне подает такую записку. Деревня Рогозна Брестской области. Кирючун Иван Данилович. Он возглавлял общинку во время войны. Был ответственный за общину. Душ 70 было. И братья были молодые, пожилые. То Красная Армия приходит, то немцы, то партизаны. Дай твоих братьев на войну. Нам надо, чтобы с автоматами побольше. Он говорит, я не могу вам дать. Военный вопрос, это не наш вопрос. Ну, значит, одни так угрожали, другие иначе, пока в одну ночь все-таки пришли, забрали его и бросили такую фразу: «Могилы его не найдете». Куда они его увели, что они с ним сделали, долго прошло времени, верующие оплакивали, хотели хоть похоронить его. Потом один из тех, который увел брата, совесть замучила, пришел и рассказал: «Пойдемте, я вам покажу». Привел там домик сгоревший после войны, и печка такая покосившаяся, вот никто не обращал внимания. Возле этой печки они заставили выкопать яму, положили туда и живьем закопали его. Потом сверху брушили печку. И вот так исчезли следы, и верующие выкопали и похоронили с христианскими почестями. Камень живой, братья и сестры, который не уступил в этом вопросе ни на йоту, ни на черту. Заповедал Господь не касаться этого вопроса, умру, но не прикоснусь. Так вот, Господь говорил и просил нас с вами через апостола Петра Духом Святым, через старшего пастыря апостола: будьте живыми камнями, будьте живыми камнями, что бы вокруг ни происходило, кто бы как ни менял свои мнения или поведение, или отношение к миру, ко греху, ты будь камнем. Сколько открывается, братья и сестры, на сегодняшний день вот этих архивных данных? Община эта в Коломне, недалеко от Москвы, где Петр Храпов был пресвитером, но имела, может, больше там 20-30 членов, небольшая группка. Но уже открылось, что там работало 4 агента, на чекистов работали. 4 агента! Я думаю, да и одного бы хватило. Все докладывали. За каждую проповедь, за каждое собрание. Посещали верующих по домам, знали, кто с чем чай пьет, у кого сколько в погребе картошки. Все знали. И друг арестовывает сестру. И допрос читаем. Кто проповедник церкви? Не скажу, это тайна церкви. Да, казалось бы, так эти ж четверо уже и так все рассказали. Кто пресвитер, кто проповедник, да каждое содержание проповеди передали. Кто проповедник церкви? Не скажу, это тайна церкви. Стоит быть таким твердым или не стоит, братья? Ну, если так они все знают, ну, что тут уже твердеть? Может, какое-то помилование выйдет или как? Допрашивали сестру 8 часов, а в то время Сталин дал такой секретный приказ на допросах применять любые методы к врагам народа. Ну и применяли кто что мог. Ежов дал инструкцию: после третьего вопроса, если не отвечает, бить морду. Ну и представьте себе кулак следователя натренированный и сестричка слабая. И потом, когда я фотографирую, то обычно лица вспухшие, потому что били так, что не успевали опухоли сходить, и зубов больше не оставалось. Так кто проповедник церкви? Не скажу, это тайна церкви. И отвечать на ваши вопросы отказываюсь. Через 8 часов написано время, приговор расстрелять. Братья и сестры, а сколько, начиная вот с этих 20-30-х годов, сколько завербовали пресвитеров, когда родился Союз 1944 года, куда вошел Орлов Михаил Акимович? Известная личность, известная. Он же собирал этот состав канцелярии СГБ. А есть такая книга Грачева Юрия Сергеевича «В иродовой бездне». Такие 4 красные книжечки небольшие. И он там пишет: Орлов был талантливейший разведчик и опытнейший чекист, и он этого не скрывал. Я думаю, ну как так? Все верующие знали, что он чекист и разведчик, и он руководил собранием в Москве, собирал канцелярию, формировал Союз СГБ. Как так, братья и сестры? А он все докладывал властям, абсолютно все. В одном месте на Украине мы проводили беседу, брат подходит под собрание, говорит: вот посмотри еще вот этот документ за Орлова Михаила Акимовича. Я листаю, смотрю, Орлов Михаил Акимович работал на 5 спецслужб. Не на одну, не только на ЧК работал. На 5 спецслужб работал одновременно. Все доносил властям. Ну как не все, братья и сестры? Да старался, если на 5 спецслужб работать, то надо все, что найдет святилище церкви, все им отнести, все отдать. Потом однажды спрашивал Михаил Ивановича: так поездки, Михеланджело тоже с Ленинграда, и был с ним лично знакомым, с Михаилом Акимовичем Орловым. Даже хотел принять крещение, Орлов его не допустил. И Михеланджело принял где-то на Украине, в этих краях крещение. И приехал, преломление участвует. Вызывает его Орлов. «Миша, ты где это, говорит, принял крещение? Кто тебя крестил?» А Михеланджело отвечает: «Когда меня крестили, то пели, не расскажет ручей говорливый никому своей тайны святой». «Что же, говорит, буду болтливее, чем ручей?» А Орлов говорит: «Ну, молодец, а то я бы твое пресвитило засадил бы». Он не скрывал, братья и сестры, своей работы. Не скрывал он, что все доносил. Он бы сразу написал донос, и то пресвитера забрали бы. И вот я спрашиваю Михеланджело, как он умер? Его Бог убрал в 61-м году перед началом движения. Он был большой опыт, большие связи имел. Он большой помехой был бы для начала движения братства. Как он ушел на небо? А я, говорит, его жену встретил живую и спросил: расскажи, как он умирал? Говорит, был больной, рак у него был. И когда уже лежал, ходить не мог. Я, говорит, садилась возле него и говорил ему: «Миша, покайся, тебе к Богу идти. Вспомни, что ты с братьями делал». Он говорит: «Отойди, не говори мне Бога, не говори мне покаяние». Потом, говорит, уже перестал разговаривать, и понятно было, что остались считанные минуты и часы, ему идти в вечность. И я снова сяду перед ним, говорю: «Миша, покайся, тебе к Богу идти, что ты с братьями делал?» Он, говорит, так качал головой отрицательно, вздохнул и ушел. Куда? Куда, братья и сестры? И вот представим себе, на белом, перед белым престолом Господом станет эта сестра, кто проповедник церкви, не скажу, это тайна. Я принимала крещение, обещала перед Богом хранить тайну церкви. Расстрел. И станет этот Михаил Акимович. Оба станут пред Богом. И будут отчитываться за сохранение тайны церкви, братья и сестры. А ведь одну и ту же заповедь Господь нам с вами верил. Храните таинство веры. Открываем наше вероучение братское. Член церкви обязан хранить тайну церкви. Он об этом обещает и при крещении, перед членским собранием, перед Богом. Как я могу переступить? Вот камни, братья и сестры. И если такие камни ложатся в здание, придет время, Господь положит следующий камень. Будут камни неверности? Будут, но будут камни верности. Всегда эти камни будут. Всегда. И вот формирует Орлов канцелярию. Андреева туда. Когда копнули архивы, Андреев с царских времен был секретным агентом полиции. Он всю жизнь был агентом. И умер таковым. Еще кого? Карева, Житкова. По Украине тут Левенданто и прочее, прочее. Кого не перебери, все связаны с чекистами. Братья и сестры, а как же тогда заповедь «храните таинство веры, тайну церкви»? Какая там заповедь, братья и сестры? Перешагивали, перетаптывали все заповеди, какие только хотели. И делали это открыто, никого и ничего не боясь. Нам время, братья и сестры, помолиться. Мы можем перебирать эти странички истории долго, друзья дорогие. История большая уже открылась, непростая история. Вот я хотел прочитать два момента вот еще из сегодняшних дней, сегодняшние дни, в которых мы с вами живем. 18 декабря 2003 года в Москве прошла презентация социальной концепции протестантских церквей России. Ну, немножко сложноватое выражение. Приняли ту социальную программу, о которой столько лет говорили, наконец-то написали. Написали ее вместе с пятидесятниками и субботниками. Союз ХВЕ Пятидесятников России, Союз Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня, Российский Объединенный Союз ХВЕ и Российский Союз ЕХБ. Приняли 15 пунктов и пишут: в военном деле можно участвовать? Можно. Любить родину надо, экологию защищать. Вдове сиро, значит, строить дома престарелых. вклиниться в науку и образование, в законодательство, конфессиональные отношения. Перебирали все 15 пунктов. Кто желает, можно познакомиться. Братья и сестры, я ужаснулся. Все 15 пунктов вышагнули из Слова Божия. Из Писания и заповедей шагнули в мирские дела. Открыто написали, опубликовали и призывают всех христиан придерживаться. И вот пишут здесь чуть-чуть ниже. Верующие участвуют в политической деятельности. Сама по себе политическая активность не является чем-то предусудительным. И ничто не препятствует участию верующих в деятельности политических организаций. Это цитирую их документ. Это уже не понаслышке, братья и сестры, из их документов. А теперь вот открываю, как наше братство понимает. Наш председатель Геннадий Константинович, еще будучи живым, 2004 год, он по вдохновению от Бога предупреждает, политизация церкви – это грех. С первых дней образования инициативной группы и за все годы служения Совета Церквей мы стремились вести себя так, чтобы не полагаться ни на какие политические силы, ни на прессу, ни на радио, ни на телевидении, никому мы не давали интервью. И как-то Михаил Иванович еще спросил в одной дороге, Михаил Иванович, когда были годы гонений, писало наше братство в Организации Объединенных Наций, чтобы нас защитили? Он говорит, никогда. Ни разу, ни одного письма ты не найдешь во всей истории нашего братства. Есть над чем задуматься, братья и сестры. И вот сегодня одна позиция, тоже баптисты. И вот отношение к заповедей. И вот мы, наш путь баптистский, наше отношение к заповедей. Но это я только один пример привел, братья и сестры. А сколько сегодня таких моментов, с которыми мы с вами сталкиваемся и думаем, как правильно поступить, так или иначе. Вот выбор священника. Смотрение на пейсе вина и крепких напитков. Написано, братья и сестры, написано. Потому что перестанешь различать чистое от нечистого, священное от несвященного. Перестанешь. Скажешь, нормально, пойдет. Мне приходится ездить по церквам много, братья и сестры. Даже до Сахалина доехали. Ну и там едем с Южно-Сахалинска на север, в городок Смирных, 320 километров, чтобы там мы проводили первые в истории острова библейские курсы. Недельные. Ну и по дороге ехали со мной два брата. Дорога длинная, там такая глиняная, разбитая. Всю дорогу они меня спрашивали только один вопрос. Брат, ну почему нельзя заниматься бизнесом? Я думаю, ну ладно, в Бресте спрашивают. Ладно, в Закарпатье спрашивают. Заехал на Сахалин, и там это спрашивают. Братья и сестры, если вы меня сегодня спросили, вот какая самая тревожная такая нотка, вот, ну, слышится ли, видится в наших рядах, ну, вот ездим по церквам, так вот, братья поручают. Я бы вам сказал, братья и сестры, бизнес. И я удивляюсь, что для нас, сегодняшних священников Нового Завета, эта задача не под силу, мы разобраться не можем. Не можем разобраться. Очисти сердечко, исповедай душу свою. Открой Писание, открой историю, принеси этот вопрос Богу, получишь самый ясный ответ. Можно заниматься или нельзя заниматься? Почему мы с вами прочитали «Вина и крепких напитков не пей»? Первый раз церковь крепко напилась, почти вся. Ну, почти, за исключением. Это времена императора Константина, 325 год, когда церковь и император Константин обняли друг друга на радостях, соединились. Ну, Иоанн Златоуст не был на этом, еще там Мартин, брат, не был, еще не были. А остальные-то обрадовались и сказали, Константин – это 13-й апостол. Да он же был не крещенный еще, не покаянный. Он уже на Никейском соборе руководит собранием пресвитеров и служителей. И это время, это уже тысячелетнее царство. И когда прочитаешь, что они писали, что они говорили, удивляешься, думаешь, ну, братья крепко хлебнули чего-то. Если бы протрезвели немножко, вы же в яму впали, в двухтысячелетний грех, с которого до сих пор не могут выбраться церкви, страны и союзы. Это первый раз напились, брат, сестры. Второй раз напились, когда Проханов начал распространять вот эти свои сельскохозяйственные программы. Сначала коммуны создавать, потом создал целый сельхозотдел в Москве. Там был такой инженер Шоп Мишич, он возглавлял этот отдел. Значит, приходит брат, ты чем будешь заниматься? Я пшеницей. Ну, заходи, там дадут консультации. А ты чем? Я лошадями. Тебе вот туда заходить. И были кабинеты, сидели специалисты, консультировали, кому как развивать дела. Проханову понравилось. Он поехал и проехал до Дальнего Востока и разработал типовые христианские сельскохозяйственные поселения до самого озера Ханка. Там будут рис сеять, там пшеницу, там разводить овец, там прочее, прочее, прочее. И хотел строить и переселять туда христиан. Потом хотел построить город Солнца и туда переселить христиан. Поехал в Америку, набрал 100 тысяч долларов, Америка сказала, добьешься решения, мы финансируем все постройки. Все финансируем постройки. Я до недавнего времени думал, что у Проханова на этом закончилось опьянение. Еще не кончилось, братья и сестры. Нашли документ, что он хотел создать Союз христианских республик. И потом Всемирное христианское аграрное государство. Я когда прочитал этот документ, тоже пришел к выводу, что-то из чаши крепко принял. Потому что в 28-м году, когда он ехал на съезд, чекисты вызвали его делегатов и сказали, лучше, чтобы вы уже со съезда Всемирного домой не возвращались. Хороший намек дали. Когда приехал Букреев, это секретарь Всеукраинского Баптистского Братства, они его так мучили, что нарушили психику. Его полунормально отдали домой, и он умер вскоре. И Проханов, когда услышал, больше домой не вернулся. А как же город Солнца? А как же Всемирное христианское государство? 29-й год пришел. Затеяли обмен паспортов. У верующих паспорта старые забрали, новые не выдали. Специально это сделали. Паспорта нет, увольняйся с работы. Уволишься с работы, а чем за квартиру платить? Выйди с квартиры государственной. И начиная с 30-х годов, когда началась голодовка на Украине, сколько скиталось верующих с чемоданами и узлами полуголодные. Не хотели строить город Солнца. Хотели иметь одну булку хлеба на один день. Потом забрали отцов, пошли под лагеря, пошли под расстрелы. Остались мамой, голодные дети, без ничего. Попрошайничали, братья и сестры. Если так прозеноминовать, вот что предпринимал Проханов, его руководство, почему нарушили заповеди Божьи? Написано, работа своими руками, написано. Написано, Отец Небесный даст хлеб на сушь, написано. Написано, ищите прежде Царствие Божие, остальное Господь приложит. И это обетование будет, и во дни голода пропитает тебе, и во время лютое спасет тебе, защитит тебе и так далее. Братья и сестры, вопияли в 30-е годы, ни ответа не было, ни хлеба не было. Почему? Нарушили заповедь Господню, священники Господни. Нарушили. Что мы перед молитвой, братья и сестры, прочитаем? Книгу Откровения, первую главу. Хорошо нам с вами знакомая глава. В отношении к нашей теме, чем знакомая? Что мы здесь с вами находим? Только начинается первая глава, первые строки и пятый стих. «А ему, возлюбившему нас, омывшему нас от грехов наших кровью Своей, и соделавши нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему слава, держава во веки веков». Значит, мы с вами предстаем пред вечностью, пред Господом с отчетом, как цари и священники. И вот читаем стих 13. «И увидел я Сына Человеческого, облеченного в подир и по персям опоясно золотым поясом». Это кто, облеченный в подир? Первосвященник. Значит, мы с вами как-то живем на этой земле, как-то веруем, как-то трудимся, как-то жертвуем. И вдруг встреча с Господом, он выходит в одежде первосвященника. Это о чем говорит? Будем давать отчет, как священники. Вот о чем это говорит. И хотя лицо его приятно сияет, как солнце, но с уст его выходит острый с обеих сторон меч, слово Господне. Отчитайтесь, как вы жили по Писанию, в малом и великом, в каждый день. Братья и сестры, меч выходит. Это о чем говорит? Суд будет. Будет суд. И когда Геннадий Константинович был в Америке, последний раз, когда посещал, после всех встреч и бесед, он им сказал такие слова. Готовьтесь к великим переменам на земле. Не будьте беспечны. Время начаться суду с Дома Божия. Братья и сестры, ни один не очищенный, не испытанный в небо не войдет. Пересеет нас с вами Господь, перечистит, переплавит. Будем давать отчет за все вот приблизительное такое вот, неясное, вот, нетщательное, нечеткое, потому что Он назвал нас с вами священниками себе. Аминь. Yeah.